Ну и ну. Генчик и раньше стрелял метко, но сейчас получился просто чемпионский выстрел. Ведь до цели 20 метров, и к тому же Генчик вскинул пистолет, почти не целясь. Ай да я! Ай да пистолет! Прекрасная Елена возилась за перегородкой. Натренированным ухом Генчик определил, что она перед зеркалом пудрит нос и надевает свои самые лучшие сережки. Потом она ушла из дома, бросив на ходу: «Я к Анжеле». «Иди, иди, к Анжеле». Пистолет оказался изумительный. Бил без промаха. Видно, очень старался Фомушка Сундуков, когда мастерил это оружейное чудо 150 лет назад. Или дело не в самом пистолете, а в пулях, в тех шариках, что нашел Генчик в сыпучей овражной глине, там, где садилась летающая тарелка. Может быть, в этих тяжелых и блестящих, как черное стекло, бусинках таится звездная сила? Так сильно эти шарики били. Обыкновенная горошина отскакивала от аптечного пузырька, будто от брони, и инопланетный шарик разносил склянку вдребезги. И торчащий из забора гвоздь вгонял в доску по макушку. 3 дня подряд Генчик дома, на дворе и в огороде тренировался в стрельбе. Не только в меткости, но и в быстроте. Он отработал все движения, все приемы. Ударник на взвод — раз, шарик в дуло — 2, ствол в мишень — 3. А уж в том, что промаха не будет, Генчик был теперь уверен на все 100. Чтобы пополнить боеприпасы, Генчик навестил Сашу. Они славно поиграли у нее во дворе и мячиком, и на качелях, и опять полетали с откоса. И Генчик наполнил шариками карманы. Из той телефонной будки, рядом с которой недавно он ободрал колени и локти, Генчик ежедневно звонил Зое Ипполитовне. Телефон отозвался лишь на 4-й день. «Бубенчик! Ну вот я и вернулась! Что? Конечно, приходи! Без тебя скучно!» Генчик помчался на 2-ю станцию, но Петю там не нашел. Пришлось пилить в окуневку на трамвае с обычной пересадкой в зеленом квартале у рыночной площади. И там судьба, а она хитрая особа, любит всякие совпадения, снова послала навстречу Генчику 5 недругов. «Глядите! Опа! Опять забинтованный!» Это они по привычке, потому что Генчик нынче был без бинта, но в своей полюбившейся горошистой рубашке. По ней и выследили. Оружие придает человеку уверенность, но враги-то ничего про пистолет не знали и радостно приготовились к охоте. На случай этой встречи план у Генчика был готов заранее, и страха Генчик не чувствовал. Было в душе кое-какое замирание, но скорее от азарта, а не от боязни. Круглый вынул из слюнявого рта сигарету. Гоха и Миха поддернули рукава свитеров. Для этого они взяли под мышки пластиковые бутылки с разноцветной газировкой. Бычок смотрел из-под лобья и не двигался. У него тоже была газировка, он прижимал бутылку к груди. Буся, как и раньше, был в пластмассовых очках Генчика. Он показывал зубы в тонкой мушкетерской улыбке и покачивал клеткой со шкуриком. Шкадленок стоял в ней на задних лапах, а передними держался за прутья. Смотрел на Генчика красными глазками. «Иди сюда, мальчик!» Генчик показал им всем фигу и бегом в безлюдный переулок. Враги за ним. «А ну стой!» Все бежали не очень быстро. Круглому мешала полнота, Буси — клетка со шкуриком, остальным — тяжелые бутылки. А Генчик нарочно не отрывался от погони. Пистолет у него был в холщовой сумке с рисунком всадника и надписью «Родео» на правом боку. Посреди переулка Генчик резко тормознул и повернулся. Встал, прочно расставив коричневые ноги в засохших царапинах. Выдернул оружие. руки сами работали. Раз, два, три.